По случаю 71-й годовщины со дня освобождения Родины 15 августа Общество по содействию соотечественников Германии и Европейская штаб-квартира зарубежной штаб-квартиры Общенациональной лиги за объединение Родины выступили совместным заявлением, на котором подчеркнули, что для предотвращения войны и защиты судьбы Родины и нации следует ликвидировать проамериканскую низкопоклонническую власть Южной Кореи и последовательно исполнять межкорейские декларации от 15 июня и 4 октября.